Глава 14. Кабан так и пер на ее величество, на матку, на осударыню. Харя у него в пене бешеный, клыки как ножики, глазки маленькие, желтым гноем заплывшие. Его лишь вчера под лугой егеря поймали, и вот привезли императрицу потешить. Анна Иоанна в красной кофте стояла нерушимо, как ланскнехт. Приклад мушкета вдавило в жирное плечо. Списком разлетелись по кустам фрейлины. «Хру-хру-хру!» — кричал кабан, наступая стремительно. Анна Иоанна не ушла, выстояла. И кабана того наповал убила. «Тащите на кухне!» — велела потом. И тут стали подходить придворные, поздравляя ее. А Данила Шумахер побежал в Академию наук, чтобы успеть к завтраму напечатать в ведомостях о том, что ее величество изрядно изволили тешиться и собственных ручек кабана дикого застрелив со всем благополучием. Дворцы зимние и летние трещали. Из окон их, словно с бастионов, вылетали пули и стрелы, разя все живое. Иногда для потехи стреляли в народ. Правда, не пулями, чай душеньки-то христианские, убивать их жалко. Полили в толпу ракетами. И было много обожженных, порохом изувеченных, и были разные калеки. От этих ракет потешных уже два раза горела Академия наук. Со дня на день ждать было можно, что Академию совсем спалят. Анна Иоанна велела Остерману издать указ. Чтоб никто не смел под моей резиденцией охоту иметь. Зайцев чтоб на сотню верст округ никто не бил. А куропаток на 200 верст не трогать. Моя охота царская, кожинная птичка мне на забаву порхает, и убью ее всласть. Но никак не могла приучить к охоте свою племянницу. — А ты че, зверье не убиваешь? — спрашивала. — Жалко, тетенька, — отвечала Анна Леопольдовна. — Эва, че жалеть-то? Полные леса дичи разной. Грызла ее тоска и подозрительность, озиралась. От тоски этой шутовство лечило. Приживалок забавных немало уже скопилось. Анна Федоровна Юшкова, лейб-стригунья, при дворе матерным речам научилась, чем очень потешала царицу. В говоруньях были две княжны, Щербатова да Вяземская. Они без конца языками трещали. Судомойка Маргарита Монахина была весела и сказки разные сказывала. Драгунские жонки Михайловна и Руднева здорово пятки чесать умели. Дарьюшка Безручка, любимица Анны Иоанны, девица эта без рук родилась. Все умела зубами делать, и за это ее жаловали. А в покоях царицы летали ученые-скворцы, прыгали мартышки и пели за стеной фрейлины голосами осипшими. Князь Никит Федорович Волконский попал ко двору Анны Иоанны не из милости, а из мести. Супруга у него была графена, которую на старости лет в тюрьму заточили. Жена с разумом великим книги философские читала, и очень не любила она царевен Ивановных. Никиту Федоровича в отместку за жену ко двору призвали и велели ему за левреткой царицы ухаживать, бантик ей повязывать, гребешком расчесывать. Стоял Волконский в стороне и горевал. Умерла недавно жена. а письма, какие были при ней, ко двору забрали. Письма были любовные. Он их писал о графене, когда молод был. И письма те при дворе открыто читали, в потеху, и смеялись над словами нежными. По молодости страстной называл князь жену свою лапушкой, да перстенечком слово мово, да ягодкой сладкой. Вот хохоту-то было, смеялись все, а он... Плакал он тогда, юность вспоминая. Вдруг его по ногам кто-то хлесть! Ай! — вскрикнул старик от боли. Это маленький граф Бирен, Петр, подкрался да хлыстом лошадиным боярина по ногам. — Сиятельнейший граф! — склонился вельможа перед мальчиком. — А вот я вашему тятеньке пожалуюсь. Побаловались и будет! Снова взлетел хлыст по ногам Левенвольде. Но обергофмаршал Рейнгольд молод был, подскочил ловко, и хлыст мимо пролетел. — Я тебе все уши оборву, — пригрозил он мальчику. И тогда хлыст опять обжег кривые ноги князя Волконского. Побежал старик жаловаться самому графу Бирену, высокородный граф. — Обнадежьте меня в своей милости. Сынок ваш старшенький, экий шустряк, шалит больно. Да не молод играть я с ним. Внушите ему, что князь я знатный. Бирен посмотрел на Волконского сверху вниз. — Не князь, а грязь, — сказал по-русски. — Помилуйте. Три сына в чины гвардии вышли, зятья мои, Бестужевы, Рюмины, при дворах иноземных послами живут, разве я шут? Пошел граф в Антикамору, где его сын резвился, отнял у него хлыст. Помахивая хлыстом, расчистил себе дорогу среди придворных до дверей покоев императрицы. — Анхен, — сказал он. Русские князья опять задирают нос сверх меры, а это оскорбляет меня и мою дружбу с тобою. — Да что же мне? — вознегодовала Анна. — Драться с ними, что ли, идти? Разбирайся сам, как знаешь. Бирен в гневе щелкнул хлыстом. — Где Лакоста? — Эй! Звать сюда короля Самоедского! И шуту велел. Тащи сюда Волконского и сам предстань здесь. Через весь зал, обтерхивая колени, к Анне полз князь Никита Волконский, хватал в руки подол царицыной робы. — Матушка, кормилица моя, за собачкой уж я пригляжу, но защити! В работы каторжные сошли, в железо меня закуй, но токмо не бесчесть меня, старого и вдового. Анна Иоанна повернула к нему лицо величаво. — А кто главной язвой был на Москве? — спросила. — Кто меня публично дурой обзывал? — Твоя жонка, змея подколодная. Лакоста потянул Волконского за штаны, лопнул пояс. Никит Федорович на полу лежа отбрыкивался. — Пусти, пес! — Матушка, сжалься! Гляди, что делают! Рви! — крикнул Бирен. И штаны с вельможи слетели. Старый князь вскочил, треснул Лакосту по уху. Сцепились тут они, в драке жесточайшей. Кулаки, зубы, ногти — все пошло в ход. — Ай да князь! — ликовал Бирен, наслаждаясь. — Ну и распотешил же меня! — радовалась царица. И кровь на лице князя мешалась со следами ярости ненасытной. Лупил он короля Самоедского, владельца острова Сомерс, безлюдного. Сам же владелец вотчинок и деревенек, мужиками населенных. А когда разняли их, то стоял Волконский без штанов и не чуял уже сраму. Бирен выгнал Лакосту с князем за двери. — Ну вот, Анхен. — А ты на метаве пожалела глупого Авессалома. Любой князь будет шутом. Таковы все русские. — Нет, матушка, — отвечал Балакирев, — ты как хошь, а я тебе шутовствовать не стану. Не с того конца смех получается. Ослабел я. Память хуже решета стала. Теперь туда хоть арбузы клади, все равно провалится. — Не бойся, — отвечала Анна, смеясь. — От тебя смысла до памяти не потребуем. Договоримся так. Мой ум — твоя дурость. Только давай, матушка, иногда меняться. Мне иной раз от дурости моей тяжко, а ты от ума великого часто погибаешь. Но-но мне, — пригрозила императрица. — Вот и гром раздался вроде, — прислушался Балакирев. Анна Иоанна ему оплеуху для начала раз. Вот и молния сверкнула, — сказал Балакирев. Чтобы его в покое оставили, начал он хвастать прадядю своего, Гаврилу Семеновича Балакирева, что ныне, драгун в отставке, имеет свое жительство в сельце Маковицы по уезду Коломенскому. — А что? — оживилась императрица. — Весел ли он? Я перед ним отставной козы-барабанщик. Анна Иоанна велела дядю Балакирева звать ко двору на кошт казенный. От вызовов таких многие умирали в дороге от страху. — А чтобы нашей милости он не пужался, — сказала Анна, — предупредите, худого не будет, лишь хорошее. Для веселья, мол, надобен. Вытащили из глухой провинции старого драгуна, заросшего сивым волосом. Велели ему не пужаться, привезли. Весть о новом шуте, который весельем своим забьет племянника, облетела придворных. Заранее собрались во дворец, как в театр. Вот ввели старого драгуна в апартаменты. Анна Иоанна на кровать легла, а Лакосте и князю Никите Волконскому крикнула: — Эй, лодыри! Рвите его! Для азарту! Кинулись шуты на старого Балакирева и стали рвать с него штаны. Но драгун оказался опытен. Он шутов сокрушил и, за поясок себя держа, отвечал императрице без боязни. — Великая государыня! Ежели только на то и звала меня, чтобы штанов последних лишить. Ты штаны с меня, как и крест Божий, подо тьми не облагай. Вторых мне не справить уже, потому как проелись мы с мужиками дочисто. Анна захохотала, и все вокруг нее тоже, а ты впрямь весел. — похвалила императрица. — Ну-ка, подпусти еще перцу. Тогда я тебе сукна на вторые штаны выдам. — Эх, матушка! — огляделся старый Балакирев. — Что там с перцем? Могу и с собачьим сердцем. Да жаль, полно немцев! Снова хохотали. Но Анна Иоанна нахмурилась. — Ладно, распотешь нас. Расскажи про свое отставное житье. Сколько рубах носишь? Каково сено косишь? — Эх, великая сударыня! Плохое житишко настало. Обнищал мужик на деревне. Провяжи до плети, до пустые клети. Не ведают чай министры твои, что беден мужик. Бедно и государство, коли богат мужик, и государство богато станется. Истина проста. Хохот разбирал придворных, но Анна не улыбнулась. — Коли веселых баек не знаешь, так хоть про разбойников расскажи нам. Бывают ли они у вас в уезде? Гаврила Семенов. Балакирев ответил ей. — Какая же Русь без разбойников? Коли правители да воеводы разбойничают, так и простой народ под стать им на большую дорогу выходит, да кистенем нам грешным во тьме путь освещает. И чем более холопы твои, матушка, народ грабят, тем более звереет народ простой, и к труду его не преклонишь. Вор на воре! Анна Иоанна с постели соскочила, рукава поддернула. Мы тебя для веселья звали. Не пойму я шуток твоих. То ли весел ты, то ли злишься. Государи за весельем к шутам прибегают, а ума чужого им не надобно. Своего у нас полно. — Не всегда, матушка, — отвечал старик. — Аль, не слыхала ты, что государи за мудростью к философам бегать стали? Вот только не стало еще примера такого, чтобы философ за мудростью к государям бегал. — Бит будешь, — крикнула Анна, побагровев. — За что? — изумился драгун в отставке. Анна Иоанна глазами Ушакова в толпе выискала. — Андрей Иванович, сведи гостя моего на кухню. Пусть его от стола моего накормят до отвала. Да пущай сразу же к себе в деревню обратно уползает. И в городах моих чтоб не жил. У него язык больно поганый, плевелы округ себя сеет. Балакирев является предком знаменитого русского композитора Милия Алексеевича Балакирева. Иван Емельянович Балакирев против воли своей был оставлен в шутах при дворе. Пришел он как-то по должности своей в приемную комору, а там уже придворные собрались. Здесь и Остерман был, который на болезнь свою жаловался. «Подагра столь измучила меня, — говорил стеная, — что не могу я ни стоять, ни лежать, ни сидеть, ни ходить». — А ты висеть не пробовал? — любезно спросил его Балакирев. — У повешенных любая подагра сразу проходит. Потом, готовясь к выходу царицы, заспорили в уголке Рейнгольд Левенвольде с генералом Ушаковым, кому в церемонии впереди следовать. — Вору всегда надо первым идти, — сказал Балакирев. — А палачу за вором неотступно следовать. Такой уж порядок. Вышел из покоев императрицы граф Бирен, улыбнулся всем ласково. Князь Александр Куракин с Трубецким заспорили, кому из них Бирен улыбнулся. Балакирев прислушался к их спору и заявил громко: — Всегда собаки из-за кости дерутся. Но впервые вижу, чтобы две кости из-за одной собаки дрались. Вот уже и пять врагов у Балакирева. Да еще какие враги! К вечеру за все штрафы он в караульне 10 палок получил. Потом на кухню пошел. Там ему припасов от царского стола выдали. И поехал Иван Емельянович со спокойной совестью домой семью кормить. По дороге встретилась ему карета, а в ней княгиня Троекурова. — Ой, — пискнула, — я вас где-то видела недавно. — Ваша правда, — отвечал Балакирев, — я там, где вы меня видели, частенько бываю. Но, кобыла моя, чего уставилась? Или подругу свою повстречала? Маслов проснулся засветло. Дунька, рябая умница, из постели дремно смотрела, как муж суетно кафтан натягивает, шпагу нацепляет. Ни сыт, ни мыт в сенат. «Забодают тебя, господа высокие!» — пригорюнилась. «Не каркай!» — отвечал. «Они бодаться гораздо, а у меня рогов нету-ти. Я рогами самого графа Бирона их бодать стану. Вот и сегодня. Бумаги важные из Смоленска получены. Там, в губернии Смоленской, траву едят и колоду гнилую. А в Переславле Рязанском купечество столь доимками выжато, что и бургомистра выбрать не могут. Торговцы дома свои заколотили и разбежались. Делали это. Без купечества городу любому гроб с крышкой. По дороге завернул Маслов в тайную разыскных дел канцелярию, где седенький и сытенький Ушаков, рано восстав, уже акафисты сладкие распевал. — Андрей Иванович, — сказал ему Маслов, — ты Татищева шибко не рви. Он отечеству большую выгоду принесть способен. — На все воля Божия, — отвечал Ушаков. — Никитич в винах, и рвать его не порвать. — А на что он тебе сдался, прокурор? — Надобно промыслы горные умножать, а Татищев дока в минералах. Моя бы власть, так я б с него украденное взыскал, а инквизицию к миру привел. Да и перечеканку монет иноземных на русский манер кому, как не ему, доверить? — Доверь, — козлу капусту, — ответил Ушаков. — Он тебе из этих монет скрадет еще больше. Ты, Анисим Александрович, мои дела не трогай. Хошь ты и обер-прокурор, но у меня в Пытошных своих прокуроров достаточно. Что ты пришел в утрях самых и наказы мне учиняешь? Сенат, кабинет, коллегии — все это мирское, от меня далечь. Канцелярия тайная, вроде синода святейшего. Я охотник до душ людских. Я здесь сердца людские с огня познаю. Инквизиция государева от государства отделена. Но таким побытом нет Рима без Папы Римского, как нет России без слова и дела. Маслов далее покатил, зубами щелкнув. Так бы и рванул всех, словно волк, Ушакова и прочих. Одначе, — размышлял дорогой, — надо хитрее быть. Эван Волынский-то как? Его не раскусишь. Улыбнется он тебе, а отвернись, и враз по затылку кистенем хватит, уж не встанешь. — Господа, высокий сенат притащились? — спросил он у секретаря Севергина. — На сей день сколько особ будет в совещаниях? — Трое, — отвечал Севергин, вставая покорно. — Вот и всегда так. В сенате трое. В кабинете трое, и только один я за всех должен о нуждах крестьянских помышлять. Грозные и слезливые дела доимочные. По стране теперь ехать страшно, будто Мамай войною прошел. Избы деревень заколочены, в пыли ползают нищие, пастух коровенок с 10 выгонит утром в поле. Разве ж это стадо? И, ничего не страшась, Маслов всюду говорил так. Петербург, будто зверь яростный, все соки из страны высасывает, на перы да в забаву себе, да чтоб пыль в глаза иноземным посольствам пускать. Но Петербург еще не Россия. Россия — это вся Россия, и мужик ее... В первую голову и есть сама Россия. Сенаторам он дел накидал, до вечера не разберутся, а сам отбыл в Зимний дворец и прямо в кабинет императриц. Иоганн Эйхлер руки раскинул, его не пропуская. — Нельзя, — говорил Иогашка, — там ныне дела важные. Маслов в кабинет секретаря отшиб со словами: «Нет дел важнее, паче мужицких, дел голодных». В кабинет прошел Гневный, а там все министры. Остерман, Черкасский, Головкин. Обер-прокурор начал при них такую беседу. «И не стыдно тебе, бессовестный князь Черкасский, доколе ж ты в тройке сей главной будешь над мужиком глумиться?» «Николи не бывало», — сказал Черкасский. «Ты богат, как курфюрст саксонский», — горячо продолжал Маслов. «Не твои ли мужики на Смоленщине кору с дерев гложут? Гляди на себя, пузо-то какое наел! Одних бриллиантов на тебе сколько! Тьма! Неужто все мало? По что копишь? Одна у тебя дочка, так ничто приданого еще не скопил. Уймись, князь, у тебя руки богатые, а у меня, смотри, руки длинные». Великий канцлер империи Головкин сказал: «Уймись сам ты и не маши в кабинете тростью». «Не уймусь», — отвечал Маслов. «Смоленск есть земля рубежная. Мужик русский в Польшу бежит. От бессовестности помещиков наших безлюдит земля русская. И мне молчать? А ты, канцлер, трость мою благословлять должен, как трость патриота истинного. Я сын Отечества не на словах, на деле». Остерман, буклями парика тряхнув, пробурчал внятно: «Анисим Александрович разговаривает с нами так, будто мы не первые персоны в России, а лишь приятели его из трактира. И кабинеты Я Величества, высшую палату государства, он по привычке пьянственной, видать, с трактиром путает». Черкасский, за ручку почуяв, плюнул в лицо Маслову. «Говорили тебе, уймись. А ты кричал: теперь же утрись!» Маслов плевка не вытер и закричал в гневе яростном, душу облегчающем: «Вор ты, князь Алексей Михайлович! И погубитель ты есть российское крестьянство! Ты меня Харкотиной своей не обидел, а возблагодарил! Спасибо тебе, князь! Видать, и правда я на верной дороге стою, ежели такие паршивцы, как ты, меня презирают. Вот теперь утрусь, утрусь, но не уймусь, а тебя затрясу. Так и знай про то, грыжа старая, пока жив не отступлюсь». На лестнице его нагнал Эйхлер, толстый, важный. «Господин Маслов», — шепнул, — «а я ведь все слышал». «А хорошо ли это, персон высоких, разговоры подслушивать?» «Господин Маслов, я вами восхищен». «Да с чего бы это?» — усмехнулся обер-прокурор. «Или вы, сударь, еще не успели мужиками обрасти? Обрастете — и вас затрясу». «Остерман ненавистен мне», — признался Эйхлер. «Знали бы вы, как он ужасен в жадности, копит, копит, копит. Дам совет. Обворуй его и беги». Эйхлер отступил на шаг, и нестерпимо брызнули искрами бриллианты на пряжках его нарядных башмаков. «Напрасно, — сказал Эйхлер печально, — напрасно вы со мною так разговариваете. Ведь я могу быть вашим конфидентом, сиречь тайным сообщником в делах опасных. В конфидентах не нуждаюсь», — ответил Маслов. — «Мои конфиденты — суть простонародия российска». Бирон сегодня прихворнул и не вставал с постели, когда вошел Штрубе де Пирмон, секретарь графа, и доложил, что явился действительный статский советник Маслов. Допустить ли его? — «Маслова, — ответил Бирон, — всегда допускать до моей особы, беспрепятственно, ибо он Остермана, как и я, терпеть не может». Выслушивая обер-прокурора о нуждах мужицких и кознях кабинета, Бирен фантазировал. Ему нравилось, что он нашел среди русских человека незнатного, но лобастого. Маслов все время стучит, стучит, стучит, стучит по истукану Остерману, чтобы, раскачав, повалить и расколоть его вдребезги. Именно того же издавна желал и сам Бирен. — Ну, хорошо, — сказал граф, недослушав. — Мужики и доимки — это все трутти-фрутти, пустяки. Но суть-то обид ваших, я чаю, заключена в одном человеке, имени которого мы с вами произносить не станем, ибо он подлый коварен. — Верно, — ответил Маслов графу. — Но этот человек забрал такую силу в кабинете, что стоит ли впредь называть нам кабинет кабинетом Ея Величества? Не лучше ли сразу назвать его кабинетом того человека, имени которого мы произносить не станем? Бирен глянул на Маслова из-под вороха жарких одеял, в спальне не было окон, и, чуть потрескивая, горели свечи в жерандолях. — Мой друг, — сладко зевнул Бирен, — вашу доверенность к своей особе я испытал не однажды. Скажите, чего вы желаете от меня золота? Много ли? — Слава богу, я сыт, — отвечал Маслов. — Именье, — спросил Бирен, сбросив колпак с головы. — Владею усадьбою по жене. И вдруг Бирен вскочил босой в одном из подним. — Слушай! — крикнул. — Уж не обманываешь ли ты меня? — Нет. Граф вернулся в постель, с головой укрылся одеялами, и долго было тихо в опочивальне. Бирен открыл лицо, рассмеялся. — Я придумал, — сказал он. — Сегодня ты будешь иметь доступ к Ея Величеству. И все, что говоришь мне, отныне можешь говорить лично императрице. А более мне, мужиками, не докучай. После Маслова явился к фавориту барон Кейзерлинг. — Допускать тоже всегда? — спросил де Пирман. — Не всегда, но иногда можно. — Ну, добрый Кейзерлинг, с чем ты пришел? Кейзерлинг сел в изголовье постели граф. — Вы негодяи. — Все. — С тем я и пришел к вам. — Побойся Бога, — ответил Бирен. — Ты же не безбожник. — Но я умнее безбожников и хорошо умею благодарить за дружбу. Не в пример графу Бирену, который ныне в чине обер-камергера лежит передо мной в постели, повернувшись сиятельным задом. Бирен с хохотом подпрыгнул на подушках. — Вынь камень из-за пазухи. Что тебе надо? Кейзерлинг расшаркался в шутовском поклоне. — Ваша светлость! — дерзил он нагло. — Наверное, еще не забыли, сколько пришлось вам вытерпеть на Метаве от гордого курляндского рыцарства. — О, помню, помню. — И кто тогда, презрев условности, не пренебрег вашей дружбой? — Мне кажется, этого человека звали бароном Карлом Генрихом Кейзерлингом. — Сядь, — велел Бирен, — сядь и не поясничай. Кейзерлинг открыл табакерку, чтобы понюхать табачку, а на закопченной ее крышке был выцарапан план разговора. Первое — слегка пошутить. Второе — вызвать гнев. Третье — закончить дело. Он уже пошутил как мог. Теперь осталось вызвать гнев. Это было совсем нетрудно. Кейзерлинг напомнил Бирену, как однажды в ратуше его присудили за долги к битью по щекам, и при всем народе каждый рыцарь подходил и давал ему оплеуху. — Замолчи! — крикнул Бирен, вспыхивая. Тихо щелкнув, Табакерка закрылась. — Конечно, — сказал Кейзерлинг, добродушничая, — теперь не мешало бы с высоты величия и плюнуть в метавский котел, где варят свои тощие щи угрюмые рыцари. Впрочем, вот, послушайте, граф, ведь вам можно по праву считаться рыцарем нашего Курлянского ордена. Законно. — Конечно, — скромно согласился Бирин. — Я напомню тебе. Мой отец был корнетом, потом лесничим. Мой дядя умер комендантом в Могилеве. А дед... Ну, правда, дед был конюхом при Иакове. — У вас, — ответил Кейзерлинг, — есть основания быть причисленным к древнейшему из родов в Европе. В королевстве Франции издавна славен знаменитый род Биронов. Недавно я сверился по книгам, и вот вам результат. Один из этого рода пропал куда-то, обремененный долгами и нежными любовницами. — Как пропал? — ошалело спросил Бирон. — Пропадают всегда одинаково. Выходят из дома, но обратно в него уже не входят. Так было и с вашим предком. — Ага, — задумался Бирон. Потом имя Биронов услышали дремучие леса Курляндии. Но исказили произношение. Стало Бирен. Я тебя понял. Боюсь, что не совсем. Но лучшего пока и не придумать. Фамилия почти не требует изменений. Лишь вместо Бирен надобно говорить так — Бирон. Вот и все. Молчи, — испугался Бирен. Пока ни звука об этом. Но я запомню о твоей услуге. И отблагодарю. Чего ты хочешь? О, сущих пустяков! Хочу стать президентом Академии наук. Ты с ума сошел? Там же Блументрост. Вот именно, что там его давно уже нету. Делами всеми заправляет Шумахер, вызывающий массу нареканий. — Погоди, — сказал Бирен. Не все сразу.